Эпилог. Рожок Кэба раздался, когда я почти закончила новую брошь. Список моих заказчиков за 2 месяца стал таким обширным, что работа я буду загружена до следующего лета. Весть о появившемся маге любовной случайности и счастливого совпадения облетела не только Ираванс, но, кажется, и все королевство. Изумительно, но я до сих пор не верила, что обладаю этим загадочным даром. Однако заказы на мои броши продолжали и продолжали поступать. Так что я просто смирилась, решив делать то, что люблю, и надеяться, что эти кусочки ткани и бусины принесут счастье какой-нибудь Истрии. Сама я была настолько счастлива, что хотела поделиться этим чувством со всем миром. Я отложила брошь и выглянула в окно. Стук топора на заднем дворе тоже прекратился, значит, и шерх услышал сигнал. Волнуясь, я оправила платье и слетела вниз, раздумывая о прибывшем госте. Тот ли это, о ком я думаю? Вернее, та. И самое главное, если та, то как отреагирует мой дикарь? Ведь он ничего не знает о моем письме, что я отправила в Кронвельгард. Дом тоже заволновался, захлопал ставнями и открыл кран на кухне, угрожая устроить нам потоп. «Спокойствие. Главное — спокойствие». Приказала я и себе, и дому, метнувшись к двери. Бросила быстрый взгляд в зеркало, распахнула. Шерх уже шел к воротам, и я поторопилась следом, слегка волнуясь, потому что в руках у Хэнсли все еще был топор. Шерх широко распахнул створку, и мы оба увидели тоненькую девушку, сжимающую в руках маленький редикюльчик и глазеющую на оливковую рощу. А потом она увидела Шерха. «О, духи!» — прошептала Тереза, еще шире распахивая темные глаза. «Это ты! Это правда ты! Сандер!» Редикюльчик полетел в пыль, а сестра Шерха повисла на его шее. Хэнсли растерянно посмотрел на темную макушку девушки, потом на меня. Я смущенно развела руками, делая вид, что совершенно здесь ни при чем. «Тереза?» Наконец отмер Хэнсли, и я радостно закивала. Сама же сестра тоже закивала, подтверждая, что это она. Шерх вскинул брови. «Духи, ты совсем взрослая». «Конечно», — рассмеялась она, — «мне уже 18». «Что же мы стоим?» — очнулась я. «Давайте в дом, у меня уже и обед готов». Хэнсли снова поднял брови, рассматривая меня с подозрением. «Еще скажи, что для тебя это сюрприз». «Рыжая». Я пожала плечами, очаровательно улыбнувшись, и заметила, как шерх кинул быстрый взгляд на Кэп, словно ожидая увидеть еще кого-то, а потом улыбнулся и обнял сестру, уже по-настоящему, и мы обе вздохнули с облегчением. Тут во дворе появилась Линк со всем своим зверинцем, и все внимание, как обычно, переключилось на маленькую девочку. После прогулки по оливковой роще мы уселись за столом на террасе. Тереза рассказывала о своей учебе, о жизни в академии и друзьях. Шерх в основном молчал, но я видела, что ему приятно общение с сестрой. Когда было съедено телятина в пряных травах и сливках, мы перешли к пирожным. Тереза, раскрасневшаяся от вина, достала 2 письма. «Это вам». Я взглянула на свой конверт и вздохнула, увидев резкий почерк. Я знала, от кого это письмо. «Истра София Лэнг». Так начала моя бывшая и будущая свекровь свое послание. «С первой минуты вашего появления в Лангранж-холле я знала, что вы станете ужасной женой для моего сына Гордона». Я хмыкнула. «Да уж, Элеонора Лангранж себе не изменяет. Вы всегда были для него чересчур. Чересчур яркая, чересчур взбалмошная и свободная. Нет, у вас с Гордоном не было будущего». «Это совершенно ясно. Вы никогда не смогли бы сделать его счастливым. Но я допускаю мысль, что у вас есть будущее с моим сыном Сандером. Насколько я знаю его характер и насколько могу представить, каким он стал спустя эти 7 лет. Да, думаю, вы станете отличной парой, Истра Лэнг. Вам обоим чужды условности, правила и мнения других людей. Я никогда этого не понимала, признаться». Но я поздравляю вас с предстоящим бракосочетанием. И последнее. Надеюсь, вы найдете в себе силы не держать зла и позволить увидеться с моим сыном, с Надеждой и Элеонора Лангранж». «Что?» — возмутилась я. «То есть это я не даю вам увидеться? Нет, это просто немыслимо». «Это Истра Лангранж», — Тереза закатила глаза. «Ты ведь знаешь, она неисправима и совсем не умеет просить». И посерьезнела. «Она очень переживает, хоть и не показывает этого. Поверьте мне, мама лишилась чувств, когда узнала все. И на этот раз она не притворялась». Тереза перевела умоляющий взгляд с меня на молчащего шерха. Хэнсли хмурился, рассматривая свое послание. Тереза сложила ладони. «Она очень хочет приехать на вашу свадьбу. Вы позволите?» Мы с шерхом переглянулись, и снова мир растворился, исчез и забылся. Стоило мне утонуть в его глазах. Я до сих пор не верила, что стану его женой. Я уже купила платье. То самое, изумрудное, что так легко будет снять вечером. На скромный ужин в честь нашего бракосочетания уже пообещал явиться весь Дейлиш. Хэнсли откинулся в кресле и поднял брови. «Я подумаю», — сказал он, и уголок его губ дрогнул. «А ты что думаешь?» А я улыбнулась. «Если Истра Элеонора прибудет в Оливковую рощу, ее ждет горячий прием. Никакой мести, но, как показывает практика, хорошая порция навозной жижи мигом отучает от спеси. А еще у нас есть вредный дракон, что так любит жрать чужие туфли, мстительный кот, шаловливый дом и проказливая Линк. О да, это будет незабываемая поездка для Истры Элеоноры. Я уже предвкушаю множество невероятных сюрпризов, которые ждут мою обожаемую свекровь». «Я согласна», — медовым голосом протянула я. «Мы ведь родственники, так? Жду с нетерпением». Конец. Читала Людмила Шапочкина.